судьбою, твердил мне солнце яркий луч. Не унывай, Господь с тобою, не жаворонок белый стуч. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, вперед смелее, мне повторял, смеясь поток. Не унывай, будь веселее, твердил восторженно цветок. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, мне утро мая вещало свежестью своей, и вся природа, воскресая, будила жизнь в душе моей. Встречаю я с благодарением и солнца луч, и светлый май, и говор струй, и пташек пенье, твердивших мне не унывай. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.